Глава 34. Мария. Проходя мимо зеркала, мимолетно смотрю на себя. Выгляжу неплохо. Мне так кажется. Долго выбирала, что надеть на детский праздник. Остановив свой выбор на ярко-лиловом брючном костюме. На весах плюс 2 килограмма. Но нравлюсь я себе больше, чем раньше. Удивительные чудеса. Полный курс лечения может длиться долго, но прогресс виден сразу, после первых недель лечения. Замедляя шаг, взглядом выхватываю из толпы Диму, Сережу и Колю. Разбившись на 2 команды, они гоняют на машинках по мини-треку. Впервые за последнее время я вижу, как бывший муж улыбается. Мы редко видимся. Пару раз в неделю он берет к себе Колю на ночевку и привозит нам продукты, те, что мне будет тяжело донести домой. Но даже в эти считанные минуты я успеваю заметить, изменения в нем колоссальные. Он стал более молчаливым и собранным. Поначалу казалось, дело в работе, но сегодня мне не изменилось. Проходя мимо, я услышала, как Сережа делился с Димой. Не вникая в подробности, я поняла. У них с Сафи проблемы. Очень быстро. Меня не должно это волновать, но волнует. До дрожи. С треском проваливаюсь в прошлое, словно под лед. Что было бы? Расскажи я ему сразу о шантаже матери. Сейчас все наладилось. За маму я, конечно, все еще переживаю. Она пропала, но я верю в то, что она засела где-то, пока шумиха не уляжется. Ее серьезные связи могли с этим помочь. Могу сказать, что без нее мне живется спокойнее. Я позволяю себе распахнуть окна и посмотреть на мир из своего домика, не испытывая при этом чувства вины. Представляете? Можно делать все, что захочется, не отчитываясь ни перед кем. Съездить выпить кофе с новыми коллегами. Спать с сыном до обеда, за город к Нагорным поехать на пару дней. Все, что угодно. На мой, только на мой выбор. Я и не знала, что собственные решения могут приносить столько удовольствия. Восторг нескончаемый. Спустя пару минут мой главный мужчина паркуется рядом с бортиком и на своих длинных и крепких ножках торопится выбраться с трека. Чем старше становится Коля, тем сильнее походит на папу. Иногда, когда он подольше спит утром, я могу вдоволь его рассмотреть. Очень сильно похож. Черты лица, форма носа, губы подбородка. Удлиненные фаланги пальцев. Овал ногтевых пластин. Длина ног. Даже родинки у них есть одинаковые. Надумай, Сережа, мне предъявить что-нибудь. У него бы не вышло. Слепой на ощупь поймет, что они за малым лишь не идентичны. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я сцепливаю за спиной пальцы, чтобы как-то занять руки, и направляюсь к ним. «Мой мальчик! Я видела, как ты гонял! Вот это да! Где научился такому?» С улыбкой спрашиваю у Коленьки. Он тут же расплывается в ответной светящейся улыбке. Мы так долго готовились к празднику. На свой день рождения сыночек очень сильно заболел, и праздновать нам пришлось дома с тортиком в 100 воздушных шаров. Празднование переносили пару раз. Последние месяцы были насыщенными на плохие события, и вот теперь Коля вроде доволен. Не день в день, но так он даже больше подарочков получил. На выходных мы ездили в большой торговый центр купить Коле одежду для торжества. В отделе игрушек он метался от одного стеллажа к другому. Сколько бы ему ни покупали игрушек, их всегда мало. Немного другой оттенок машинки, и вот уже мечта всей его жизни загорается небывало дивным светом. Я не обратила внимания, но Сережа, судя по всему, помечал все желания, потому что сегодня с утра он 2 раза спускался в машину, чтобы поднять все приобретения. Коленька так верещал от восторга, прыгая и хлопая в ладоши. Но я не удержалась, сказав бывшему: «Если ты не остановишься, то нам скоро понадобится квартира с большей площадью». В ответ он лишь приподнял вверх один уголок губ и кивнул. Близкое общение нам с ним противопоказано и может привести к весьма неприятным последствиям. Но мы все же остались родителями одного чудесного мальчика, и общаться нам нужно в любом случае. Поэтому я стараюсь не думать о нем в другой плоскости. Как бы мне ни хотелось, лучше не думать о том, что мы могли бы быть счастливы. Безгранично счастливы друг с другом. Я готова отчаянно рваться в свой прошлый мир, но его нет. И меня прошлое, наверное, уже тоже нет. Боже, что его присутствие со мной делает? Умом я все понимаю. Нужно двигаться дальше, но не могу. Ничего не могу с собой поделать. Другие мне не интересны. Его присутствие, запах, звук голоса. Меня все сводит с ума. Безумно хочется ему обо всем рассказать, но я молчу, лелея в себе маленькую, полудохлую надежду на... Сама не знаю на что. Знаю ведь, он меня никогда не простит. А я его... «Мам, ты точно смотрела?» Коля забирается ко мне на руки и по привычке пытается свои шаловливые ручонки под топ мой засунуть. Я думала, мы побороли это его пристрастие. Но как только эмоции его захлестывают, он тут же ищет успокоение у меня на груди. Аккуратно убираю его ручки и заглядываю в распахнутые глазки. «Мы с папой дядю Диму обогнали!» произносит малыш со всей важностью случившегося. После еще много чего тараторит, но уже не разобрать. По эмоциональному «о-о-о» и распахнутому ротику понимаю, что они врезались в соперника, отчего малыш остался в восторге. Дима с Сережей переглядываются, стараясь не рассмеяться. «Да, мужичок, ты меня сделал». Мой деверь, теперь уже бывший, артистично передает интонации грусти, похлопывая нежно по хрупкому плечику. «Повторим попозже еще раз. Я попробую отыграться». О любви всех спиренных к быстрой езде я знала давно. Мое сердце замирало еще до того, как муж купил себе спортивное авто. А уж после и вовсе спать не могла, пока он в дороге. При этом, если была с ним в салоне, сон одолевал меня значительно быстрее. Знала, что когда я рядом, он ни за что не нарушит ничего, в том числе скоростной режим. Дима уходит к Юле и сыну, а мы остаемся втроем. Сдержанно улыбаюсь Сергею. Он особо никак не реагирует, но и глаз не отводит. Я не совсем понимаю, как мне с ним общаться, да и с его братом тоже. Они ведут себя так, словно ничего не случилось. Развелись и развелись. Возможно, это Сергей что-то брату сказал, потому что никакой враждебности нет. У всех резко подтерла память. А быть может, я себя сильнее раньше накручивала? Мне хочется быть гордой и независимой в их глазах. Прежде всего доказать Сереже, что могу все сама. Да самостоятельной мне еще далеко, никто не спорит, но я стараюсь. На прошлой неделе, когда он забрал Колю, я поставила стирку и пошла в магазин. Пришла домой, а пол весь в воде. Подумала, не стану их дергать, и вызвала сантехника из управляющей компании, предварительно перекрыв воду во всей квартире. Как же его долго не было. Пришел рано утром, провозился час и сказал, что все готово. И что вы думаете? Спустя минут 40 после его ухода потекло в том же месте. Пока мы жили вместе, всеми такими делами заведовал муж. Максимум, что был мне известен, где находятся счетчики и как с них снять показания. Никогда я сама с мастерами и им подобными дела не имела. Как их проверять, я не знаю. Кран открыла, вода из трубы не течет на пол, значит, починили. Привезя сына, Сережа застал меня мокрой и взъерошенной, без слов поняв, в чем дело. Ему потребовалось столько же времени, сколько и сантехнику, при том, что он успел и в магазин сходить, и все мягкие трубы сменить. Не ругаясь на меня, попросил в следующий раз сразу звонить ему. Это ведь проявление заботы. Не хочется казаться навязчивой, как и мозг выносить, но я все же интересуюсь. У тебя все в порядке? В глаза не смотрю. Тянусь за маленьким кексом, стоя у кэнди-бара, куда нас привел сыночек. Да. Спустя несколько мгновений отвечает нехотя. Сомнения есть. Мне просто не все равно. Выпаливаю. Хотелось бы ему предъявить все, что рвет мою душу на части, но я молчу. Стоит мне начать думать о них с Сафи, как я превращаюсь в истеричку. Ему не надо знать о том, как мне больно. Только Сереже по силам меня спасти, но помощи просить я не стану. Убеждаю себя в этом ежедневно. Барахтаюсь потихоньку, но выглядеть беспомощной в его глазах стыдно. Я ведь ушла в собственное плавание. С психологами у меня не сложилось. Два из двух мимо. Говорят, должна появляться динамика положительная. У меня же наоборот. Тоска и апатия после сеансов. Зато работа с психиатром ого-го как идет. Возможно, из любви к Саяре он берет меня на сверхурочные часы. Можем час пить с ним чай, разговаривая. Доктор делится со мной моментами из практики. По его словам, каждый человек со своей историей уникален. Ни одного похожего. Диагноз просто как инструмент для оказания помощи. Не пропишешь диагноз, не выпишешь лекарства. Такой вариант непростителен. Каждую нашу встречу он мне говорит, что все совершают ошибки, и это нормально. Они нас учат, заставляют работать над собой, меняться, становиться лучше. Главное — делать из случившегося выводы. Машенька, чем раньше усвоишь правила этой игры, тем меньше придется падать. Повторяю себе его слова. «Мне приятно. Спасибо, Маша». Медленно проговаривает мой бывший. «Но беспокоиться не стоит. Все хорошо. Отдыхай, мы с Колей пойдем с горки прокатимся». Он забирает у меня сына, задевает мою ладонь своей, и я отчего-то не могу удержаться от вопроса. Будем считать, наболело. «Это ты мне цветы присылаешь?»